Лунная ночь. Перила и ступеньки крыльца, жерди, изгороди, ствол рябины в палисаднике, железное кольцо и щеколда на калитке казались серебристо-сизыми. Точно за эти полтора часа все вдруг покрылось толстым слоем изморози, а листья крапивы и лопухи у стенки сарая выделились четко и блестели, как вырезанные из жести, и колеи на деревенской дороге, чуть заметные днем, теперь походили на узкие черные глубокие трещины в теле земли. Эта луна, поднявшись над лесом, так изменила и украсила мир. Было светло, слегка прохладно, но неприятного осеннего холода еще не чувствовалось. Мне удалось уговорить тетю Липу не выходить сегодня к стаду. Пусть отдохнет в своей семье, им есть о чем поговорить, пусть потетешкает своего Федюшку. Я отдежурю и свою, и ее очередь с удовольствием. Ведь такая ночь может быть последней в этом году. Запоздавшее ныне бабье лето кончается. Проходя мимо новой пятистенной избы, я мельком увидел в освещенном окне профиль Васьки Жабрея, силуэт Коли Боботова. С ними за столом сидел еще какой-то человек. Он быстро говорил, суетливо размахивая руками. Богородица переходил от окна к окну, закрывая створки, и плотно задергивал занавески. У опушки леса на пятачке возле хлебного амбара мусниковские парни и девушки отплясывали барабушку. Не знаю, как в других местах, а у нас в области это самый любимый, самый распространенный в народе танец. Он исполняется с припевками, приговорками и состоит из 12 и даже из 15 колен. Обычно пляшут восьмифигурную барабушку. Барабушка в 15 колен исполняется только на свадьбах, и тогда называется невестинской, хотя невесте разрешается участвовать лишь в первых фигурах. Смотреть, как молодежь пляшет барабушку, собираются со всей деревни и отцы, и матери, убеленные сединами, и даже древние старики и старухи, по немощи своей редко выходящие на улицу. Молодые колхозники со средним образованием, студенты, приехавшие в родную деревню на каникулы, все с наслаждением пляшут барабушку. Я знаю аспиранта-философа, который готов был пройти 5-7 километров до деревни, где собирается свадебная, 15-коленная барабушка, чтобы самому принять в ней участие. Лишь невестинскую барабушку он называл настоящим танцем. Когда я подошел, танец заканчивался. Исполнялось последнее, 8-е колено, обманный плетень. Сначала кавалеры завивают плетень, переходят от девушки к девушке, перехватываясь руками. И как только парень, начинавший эту фигуру, после нескольких припевок вдруг крикнет под визг гармошки «Плетень!», тотчас же кавалеры подхватывают ту девушку, с которой в этот момент оказались в паре, за талию, и начинают кружиться с ней, быстро-быстро переступая ногами. Под каблуками серебряная в свете луны завихривается пыль, колоколом раздуваются юбки и платья девушек, их головы откинуты назад, глаза и зубы блестят. Распустились косы, растрепались прически, у парней уже кепки падают на землю. С голов девушек, как яркие разноцветные птицы, срываются косынки, а музыкант еще и еще поддает жару, всем телом переломившись над мехами гармошки, все быстрее, быстрее. И вдруг громкий крик «Горох!». Кавалеры резко опускают руки, отскакивают назад, оставляя девушек. Девушки стараются сразу остановиться, удержаться на ногах. Кто-то сталкивается спинами, кто-то шлепается на землю, но это плохие барабушки. Правда, ни одна барабушка без таких случаев не обходится. Визг и хохот почти без паузы перекрываются новым криком ведущего «в стенку!». И все должны бежать по прямой туда, куда в этот момент обращены их лица. В поле так в поле, в лес так в лес, в кусты вдоль по деревенской улице, по заливистый лай собак, пытающихся ухватить бегущего за ноги, под смех и крики зрителей, под озорной трехпалый свист мальчишек. Никто никого не догоняет, никто никого не ловит, каждый бежит сам по себе. Только те парни и девушки, которые при крике «в стенку» оказались лицом друг к другу и столкнулись на пятачке, берутся за руки и стоят, ждут, когда гармонист перестанет сыпать лихую плясовую дробь. Тут уж все зависит от характера гармониста. Захочет гармонист как следует погонять барабушников на прощание. Да если еще случится, что лицом к деревне окажется целая группа танцоров, то он уж обязательно так и прогонит всю стайку по улице, сколько бы длинна она ни была, на веселье и потеху жителям для оживления и разминки обычно сонных деревенских собачонок, доходящих в этих случаях до нервных припадков. Моего знакомого барабушника-философа в шляпе, в хороших желтых ботинках, в новом бастоновом костюме и при галстуке, человека пухловатого, коротконогого, с молодым животиком, выхоленным за зиму в стенах Московского университета, один забавник-гармонист заставил пробежать по всей улице деревни Большой Содом, а улочка эта растянулась на километр с гаком. И бежал мой ученый-философ, иногда падал, споткнувшись о мосток через овраг, поскользнувшись на коровьей лепехе, отпинываясь от атакующих собачонок, бежал честно, как и полагается, настоящему барабушнику. Веселая тогда была барабушка в Большом Содоме, ее долго вспоминали. Только у очень здорового духовно и крепкого, как корень дуба, у очень жизнерадостного народа мог родиться такой танец. В этом танце человек получает такую духовную и физическую зарядку, после которой человек может делать четко и легко и весело самую тяжелую и однообразную работу в течение нескольких дней и даже не почувствует тяжести, потому что в нем долго будет жить отголосок барабушки. Я помню, в прошлом году выдалась плохая, дождливая осень, и в колхозе «Единение» даже на Свистуновом поле комбайн не шел. Тогда Федор Семенович откуда-то привез две машины серпов. Как уж он их достал, где нашел, ума не приложу. А жать никто из молодых колхозников не умеет. И Федор Семенович поднял всех стариков и старух, всех пожилых колхозников, назначил их звеньевыми, инструкторами. Школьники седьмого и шестого классов, вся сельская интеллигенция, даже все отпускники, приехавшие в деревню на отдых, взяли серпы. Первый день — это день учебы, а на следующее утро назначили общий выход в поле. Каждый инструктор, в звене которого 10 человек, должен вывести свою десятку на место и начать работу ровно в 5 утра, какая бы ни была погода. А вечером кто-то затеял барабушку. Сначала молодежь плясала обычную, восьмиколенную, а потом оказалось, что среди отпускников есть жених и невеста, и что скоро у них будет свадьба. Ну, конечно, сразу завели пятнадцатиколенную, и никто не расходился по домам, пока не кончилась Невестинская. А кончилась она в начале третьего ночи. Утром же в 5 часов все были на своих местах. Весь день весело работали под моросящим дождиком, и даже неопытные жнецы показали тогда красивую работу. За один день сумели убрать половину свистунова поля. Барабушка помогла. Однако запомните, читатель, танцор-барабушник должен хорошо владеть своим телом. У него должен быть звучный голос, чтобы исполнять припевки, ясная, незатуманенная голова, чтобы вспомнить подходящую к слову запевку или на ходу сочинить собственную. Словом, если вы выпивши, то и не пытайтесь вступать в круг, все равно ничего не выйдет. Да, впрочем, выпивших в барабушку и не принимают. Это танец только для трезвых. А если уж случится, что попадет в круг танцующих выпивший, да испортит колено танца, тогда 2-3 дюжих паренька ухватывают провинившегося под микитки и держат, пока девушки, сорвав с него головной убор, посыпают его шевелюру пылью, украшают его пьяную голову шматками грязи. После этого наказания ведут его бедного на бревнышки к зрителям и сажают грязненького среди древних стариков и старушек, которые хватают его за рубашку, за штаны и держат при себе, пока не кончится барабушка. Бывает, вырвется наказанный и снова врежется в круг. Тогда придется ему не очень сладко. Ведут его парни уже не к старикам и старухам, а куда-нибудь в кусты, за сарай, и там с ним легонько, без крика и суеты, разговаривают. И долго после этого разговора пьяница будет почесывать бока, вспоминая, как он плясал барабушку. Так что, читатель, мое дело вас честно предупредить, а там уж как сами знаете. Если задор у вас много и хотите проверить, так ли это на самом деле, что ж, попробуйте. Но такова уж барабушка, таков обычай. Наши клубные работники, получившие образование в разных культпросветшколах и вузах, как правило, не знают народных танцев, а если знают, то относятся к ним враждебно, почему-то считая ту же самую барабушку пережитком прошлого, отрыжкой старой дореволюционной деревни. И в клубы барабушку не пускают. Они готовы обучать молодежь бальным танцам. Что ж, хорошо. Но бальные танцы хороши на настоящем балу, в празднично убранном, чистом, сверкающим огнями зале. Они, клубные работники, легко мирятся, когда пьяные молодые люди дрыгают ногами в однообразном, не требующем никакого искусства движении фокстрота, а с барабушкой не мирятся. В домах отдыха культурники по книге, написанной какими-то умными дядьками, разучивают нелепые игры, основа которых — 2 притопа, 3 прихлопа, а о народных танцах забывают. Нельзя забывать о народных играх, о народной культуре танца. То, что создано народом и любимо им, что держится в народе, видоизменяясь и обогащаясь веками, крепко, прочно, плохим быть не может. Я за народный танец, за барабушку. Лесная поляна, где кормился наш гурт, вся в холодном колеблющемся серебре. Светло так, что виден каждый пенек, каждая травинка, и огонь костра света не добавляет, он только подчеркивает красоту тихой лунной ночи. В таборе никто не спал. Все собрались вокруг костра. Наташа и Лиза сидели, обнявшись на широком пне. Катя лежала на брезентовом пологе и пристально смотрела на взлетающие вверх бойкие искры, которые с треском выбрасывал костер. В стороне от костра Петька с тремя мусниковскими мальчишками азартно играл в ножички. Иначе эта детская игра еще называется зубарики. Я заметил, что в любой новой деревне Петька легко сходится со своими сверстниками, и всегда вокруг него собирается веселая компания, которая потом долго еще следует за гуртом, помогая Петьке, долго прощается с ним. «Тыка, ляпа, локоть, грудь!» — приговаривал Петька звонким голосом, ловко бросая перочинный ножичек в землю. «Ничего ты не забудь!» Я должен был сменить Наташу и Петю, но сменять никого не пришлось. Никто не хотел идти спать в душную избу. Все решили ночевать здесь. Гриша Самохин полулежал у костра и рассматривал огонек. Гармошка стояла в стороне, упрятанная в футляр. Наверное, перепели уже все песни, и теперь мечтательное раздумье овладело девушками. Когда я сел рядом с Гришей, он быстро перелистал журнал и показывал мне репродукцию картины Локтионова. «Вот объясните мне, Андрей Михайлович, насчет этой картины. Я думаю и никак не могу разобраться. Конечно, что я могу понимать в искусстве при моем-то образовании? Большой, наверное, художник рисовал, раз на всесоюзной выставке эта картина висит. Плохие-то туда уж не возьмут, значит, хорошо». «Значит, я тут чего-то недопонимаю». Гриша замолчал, ожидая моего ответа. «А что вас смущает в этой картине?» — спросил я. Гриша снова взял журнал, повертел его и так, и сяк, рассматривая репродукцию. «Нет, не нравится, не затрагивает. Ну что тут такое нарисовано? Сидят старики и старухи, одеты хорошо, причесаны, кольца на руках. Видать, сытно и вкусно поели, и ничего-то им больше в жизни не надо. Да ну ее к Богу в рай такую старость! Если бы мне, когда я стариком буду, сказали, вот государство тебе дает счастливую старость, такую, как тут показано, костюмы тебе хорошие, мягкая мебель, сытная еда, покой, холя. Я откажусь, честное слово. Я лучше за Ваню Богородицу ходить буду, а от этого откажусь. Какой-то хитренький у нас этот старик Богородица, уклончивый, чего-то все к людям приглядывается, посмеивается, на уме что-то держит, ругатель. Матершинник, но он жизненный весь, живет. А эти прежде смерти уже мертвецы, господа эти. Наташа и Лиза заинтересовались разговором, сели на корточки, посмотрели, и Наташа набросилась на Гришу. «Так ведь это, Гриша, артисты, большие артисты все. Сколько они хорошего в жизни сделали! Сколько радости людям принесли своим талантом! Нет, ты действительно не понимаешь. Господа, мертвецы, разве можно так об артистах? Я понимаю, что артисты, прочитал. Я сам в самодеятельности и артистов очень уважаю. Только ведь эта картина, она сама меня должна убедить рассказать об их таланте. А художник же мне сказал другое. Вот, смотри, какие они гладенькие, какие сытенькие, и ничего им больше от жизни не надо. Нет, если человек от жизни ничего не хочет, то я ни за что не поверю, что он когда-то великим артистом был. Не может этого быть! Наврал художник на этих артистов и меня тоже обманул». Наташа пыталась спорить, защищая артистов, но Гриша перевернул страницу и закрыл рукой подпись под другой репродукцией. «Ну а теперь скажи, если уж ты так в искусстве много понимаешь, что тут нарисовано? О чем тебе эта картина говорит?» Наташа неуверенно, неохотно стала рассказывать. «Ну, здесь и красивые, здоровые девушки в белых халатах, по мосткам через речку переходят, солнечный день, речка пестренькая, место красивое, а девушки — подруги, как мы с Лизой, им весело, все им нравится. Ну-ну, рассказывай дальше, чего они хотят, о чем думают?» Наташа молчала, а Лиза вдруг сказала грубовато: «Пустые девчонки, все им нравится, и ничего они не хотят, просто так живут, без всякой думы. А кто они такие?» «Медсестры, наверное, в сельской больнице», — догадалась Наташа. «Что ж они делают?» — допытывался Гриша. «Говорю, пустые девчонки, просто так идут», — нехотя ответила Лиза. «Тогда почему у них ведра в руках, если даже в этой больнице нет водопровода? Все равно сестры воду с речки носить не будут, у них другой работы хватает». «Ну чего? Чего ты, Гриша, привязался, не понимаю? Просто идут веселые, красивые девушки, воду несут, цветы поливать». «Ах, поливать! Цветочки!» — вскочил на ноги Гриша. «Тогда читайте. Может, поймете и мне расскажете». Девушки склонились над журналом, переглянулись, еще посмотрели на картину и разом засмеялись, подталкивая друг друга в бок локтями. «Да ярки! Боже мой, да ярки! В халатах, на крахмаленных!» — хохотали они, не в силах остановиться. «Вот тете Липе показать, смеху-то будет!» Лиза судорожно переглотнула, подавила смех и повернулась ко мне с сердитым, почти гневным лицом, словно я, человек, близкий к искусству, должен был отвечать сейчас за эту картину вместе с художником. «Андрей Михайлович, ну что же это такое? Ведь он академию окончил. Художник-то, академию! С выставки картина-то!» — воскликнула Лиза обиженно. «Так зачем? Зачем над нами насмехаться? На весь ведь союз! Если мы работаем, так зачем нас обижать? Зачем так представлять, ровно мы фифочки какие?» Катя пошевелилась у костра, подняв голову, прислушалась, посмотрела на Лизу отсутствующим взглядом, подперла щеки ладонями, и на ее лице снова застыло мечтательное выражение. «Ну, Лиза, Лизонька!» — обняла Наташа подругу. «Зачем ты так близко к сердцу приняла? Картинка ведь!» «Ты, Наташа, не знаешь, а я знаю. Я в Колобовщине на ферме работала. Там тогда еще водопровода не провели. Зимой мы воду из колодца носили. Утром 100 ведер и вечером 100. Попробуй-ка. А летом? Для чего воду с речки носить? Коровы и сами на выгоне напьются». Лиза стала успокаиваться. «Зачем нас так, словно мы фиг-фок на один бок? Зачем такая ложь? Кому она сердце греет?» Лиза отошла и села на пенек. «Нам Анна Матвеевна, учительница наша, все говорила: в искусстве правда жизни. Я до слова все запомнила. А может, неправильно она говорила? Может, жизнь — это одно, а искусство — это что-то другое?» «Да ну, в самом деле, в болото! Замутил ты мне, Гриша, голову, настроение только испортил. А тете Липе не надо эту картинку показывать, расстроится, хуже моего переживать будет». Наташа взяла журнал, быстрым движением вырвала листок, и не успели мы осознать, что случилось, как листок с репродукцией картины известного художника ярко запылал на костре. Наташа негромко засмеялась, кинула косы за спину и перепрыгнула через костер, упала рядом с Катей. Эта выходка не вызвала осуждения. Напротив, всем стало как-то легче. Наташа, Катя и Лиза лежали рядышком на пологе, а Гриша делился со мной своими мыслями. Лиза правильно обиделась. В самом деле, досадно становится, когда художники изображают рабочего у станка или шахтера в забое, или доярку вот так, как на этой картине. И все обязательно улыбаются во весь рот. Всем они на свете довольны, словно какой-то веселый танец в клубе отплясывают, а не серьезную работу делают. Труд с приплясом-переплясом. Часто еще такое видишь в газете, на фотографиях, на картинах. Противно смотреть становится. «А я с тобой не согласна», — с задором откликнулась Наташа. «Ты, Гриша, чего-то мудришь все. Труд должен быть не обузой, не тяжестью, как в старое время, а главной потребностью человека, весельем и радостью». Это цитата. Ну и что ж такого? Скажешь, неправильно, что ли? Нет, правильно. Только ведь как понимать эти слова? Радостный труд, радость труда. Это вовсе не значит, что пришел, постоял за станком часа четыре для развлечения, как в кино сходил, удовлетворил свою главную потребность, а потом гуляй себе, песенки пой или что там хочешь. Труд, он так и называется, труд, потому что труден. А когда человек радость от труда получает? Когда он весь в работе, целиком, работает и физически, и умственно, что-то создает полезное, чего-то добивается, душу в работу вкладывает. Устанешь, перемучаешься, иногда волосы на себе рвешь, если не получается, а добился, вот тут и почувствуешь, что такое радость труда. Радость творческого труда. Так в книгах-то сказано, а не просто радость. Труд так и останется трудным, только радости станет больше, потому что всякий труд будет творческий. «А как же на простых работах?» — спросила Лиза. И начался между ними горячий молодой спор. О нем они рассуждали как о самом близком, ясном, конкретном завтра, до которого рукой можно достать. Это был хороший, интересный спор. Чувствовалось, что знаний у спорщиков маловато, даже у самого серьезного из них, у Гриши, но, видимо, размышляли они каждый по-своему, часто и теперь, перебивая друг друга, торопились высказаться. Наташа все больше сыпала цитатами и спорила. Лиза чаще задавала вопросы, а Гриша Самохин вслух щедро делился своими давно уже выношенными, устоявшимися мыслями. А луна между тем плыла над поляной и, поднимаясь все выше, становилась меньше размером, зато светила все ярче. Было тихо, и казалось, что это мягкий лунный свет, струясь с высоты, окутывает землю мечтательной тишиной. Спор стал понемногу угасать, голоса звучали все глуше, и, наконец, спорщики совсем замолчали. Только Петька с приятелями, обежав кругом полянки, пощелкав бичами, снова принимались за игру в зубарики. На них красота ночи не действовала, у них были свои интересные мальчишеские дела. Закинув руки за голову, Наташа медленно, вполголоса, стала читать. Лунная дорога на воде. Пусть немного холодно в сентябре, пусть роса мои босые ноги жжет, пусть шиповник мое платье в клочья рвет, все равно я знаю, это мой весь счастливый мир под луной. Ну, дальше, Надка, дальше, — с волнением прошептала Лиза. Вот и все. Больше я ничего не могла придумать. Как не билась. Ничего дальше не придумывается. Эти стихи я еще в 8 классе написала. Так это твое? Ой, Надка, как это здорово! Ты поэтесса, Надка? Честное слово, просто очень здорово. Что ты, Лиза? Разве это стихи? Разве так настоящие-то поэты пишут? Сказала Наташа со вздохом. Ты бы знала, какие есть хорошие стихи на свете. Такие, что как огонь сердце обжигают. А ты прочти. Помнишь, которая в клубе у нас читала? Задумавшись, Наташа смотрела на луну и не ответила Лизе. Наташа, осторожно вмешался я, вы напрасно стесняетесь. Лиза верно говорит. У вас получились неплохие стихи. Наташа быстро повернулась ко мне и вся засветилась радостью. Нет, правда, Андрей Михайлович? Нет, честно. Значит, мне можно писать стихи? Вполне честно, Наташа. Наташа пытливо посмотрела мне в лицо, проверяя, искренне ли я говорю, и ответила негромко, но немного торжественно, словно дала себе самой какую-то клятву. «Я вам верю», — подчеркнула она последнее слово. «Верю, Андрей Михайлович». «Тогда уж прочтите еще что-нибудь, Наташа. Только не для одной Лизы, а для всех в полный голос». Наташа встала, откинула косы на спину, одернула юбку. «Свои я не буду, а лучше прочту одно очень-очень хорошее, мое самое любимое». И вот она стоит на пеньке, тоненькая, стройная, голенастая, то ли девушка, то ли подросток, смотрит темными глазами вдаль, на залитую лунным светом лесную поляну и читает что-то очень знакомое, кажется, Светлова. Хорошо, вдохновенно читает, целиком находясь во власти мысли и чувства большого поэта. Сильно и свободно льется ее чистый глубокий голос, и все мы, даже Катя, которая сегодня безразлична ко всему и ко всем на свете, сосредоточена на каких-то своих переживаниях, даже она подняла голову, все мы слушаем, затаив дыхание, боясь пошевелиться. Наши девушки ремешком, подпоясывая шинели, с песней падали под ножом, на высоких кострах горели. Жгут сердце горячие слова этой повести о простых девушках нашей страны, изумивших весь мир величием подвига в годы борьбы и горя. Кончив читать, Наташа стоит на пеньке, склонив голову, опустив руки, как бы не в силах сразу отделить себя, Наташу Стрелкову, от героинь этого стихотворения и снова стать обыкновенной городской школьницей, у которой все в жизни получается как-то непрочно, некрепко, путано, которая и ночует-то здесь, возле деревни Мусники, на лесной поляне, только потому, что случайно стала погонычем, чтобы сбежать из колхоза от самой себя, от стыда и досады за себя. Мы смотрели на нее молча, не двигаясь, потому что музыка стиха еще звучала для нас. И вдруг пьяный голос, как пилой, резанул слух, оскорбил высокое чистое чувство, рожденное стихами. Тельняшка грудь мою сдавила, фланель на плечи мне легла, фуражка с лентами, с кокардой мою свободу отняла. Хрипловато орал Коля Боботов, выходивший из леса на поляну. За ним, покачиваясь, плелся Богородица. Болтающееся ухо шапки закрывало ему глаза. Из-под треуха торчали только бородка да кончик носа. Старик пытался поправить треух, но никак не мог дотянуться до головы дрожащей рукой и шел к нам, как слепой, вытянув вперед левую руку с растопыренными пальцами. Наташа метнулась с пенька, помчалась по поляне прочь от костра и исчезла за ближними кустами. Боботов не подошел к нам. Он остановился в отдалении под высокой сосенкой, схватился руками за ветку, распахнув свою щегольскую тужурку, выпятив грудь в тельняшке, и тихонько свистнул, как собаку поманил. И Катя, молчаливая, мечтательная деревенская красавица Катя, пошла к нему, мелко переступая ногами, откинув плечи и голову назад, и казалось, что это не своей волей она идет, а силой тянут ее туда, как привязанную на веревке. Колька Боботов взял ее за руку, и они пошли, сталкиваясь плечами по дороге, ведущей в деревню. Богородица добрался, наконец, до костра. Хотел сесть, но не сел, а рухнул на землю. От толчка треух въехал на макушку, и мы увидели маленькие, студенистые, как будто вытекающие мутными каплями, глаза старика. «Фу! Какой ты сегодня безобразный дед!» С отвращением и злостью бросил Гриша. Дед услышал, понял и заплетающимся языком, с расстановкой, но разумно и игристо ответил. «Безобразный, говоришь? Это, стало быть, нету у меня образа. Образ, значит, я свой утерял. А известно тебе, какой у меня есть настоящий-то образ? Тот али этот? Вот и не скажешь, и никто этого не может сказать, окромя меня самого. Зачем же ты тогда говоришь такое пустое слово «безобразный»? Обидеть меня хочешь?» Дед закашлялся, отплевался и погрозил кому-то в пространство сухим скрюченным пальцем. «Нет, обидеть ты меня не смогешь, и никто не обидит Богородицу, потому я сам себя, сам!» — стукнул он себя кулаком в грудь. «Сам себя на всю жизнь обидел по самой крупной категории, да!» «А вы, ребята, Богородицу не забежайте. Богородица теперь человек легкий, веселый, самый свободный человек. Вот какой теперь он есть человек, Ваня Богородица». Богородица еще покашлял, отплевался и, мучимый какими-то беспокойными мыслями, примащиваясь спать у костра, все время повторял одну и ту же фразу. «А что я вам, ребята, скажу? Я вам скажу такое ценное слово. Каждый пупырь чирием хочет быть. Вот какое слово. И злые они, пупыри-то бывают, пока в чирье не выскочат. Да, каждый пупырь чирием хочет быть. Такая уж природа, жизненный закон у них, у пупырей-то таков». Он долго еще бормотал что-то о пупырях и черьях, пока не улегся на бочок калачиком, подогнув под себя ноги в лаптях, сунув под щеку сложенные вместе ладошки. В такой позе обычно любят засыпать беспечные дети, набегавшиеся за день. Тощенький и маленький, как подросток, он сразу заснул, легонько посапывая носом. Лиза и Гриша косо поглядывали на старика, пока он не заснул, а потом и сами задремали. Мальчики тоже угомонились, перестали играть в свои бесконечные зубарики, сидели рядышком, перебрасываясь ленивыми словами. Тишина. И вдруг где-то возле болота громко и тревожно, будто предупреждая об опасности, замычал бык. Что-то случилось. Уж не волки ли подобрались к стаду? Бесшумно, скользя между деревьями, первыми бросились туда мальчишки. Прибежала встревоженная Наташа. Мы послали девушек посмотреть по опушкам леса вокруг поляны, а сами тоже поспешили на рев быка. Теперь бык не мычал, а коротко, угрожающе и сердито всхрапывал, будто крякал с натугой, выполняя какую-то тяжелую работу, и вдруг торжествующе, победно затрубил. Тёлки и коровы, бросившиеся было на середину поляны, сразу успокоились и, помахивая хвостами, опустили морды к земле. У болота, возле обомшелого ствола упавшей сосны, отчаянно ударяя по земле палками и прутиками, воинственно вскрикивая, прыгали, избивая кого-то, Петька и его мусниковские приятели. Бык скосил глаза, поворачивался всем телом то влево, то вправо и сильно бил копытами по земле, словно со злобной яростью месил ногами неподатливую глину. «Стойте! Стойте!» Когда мы подбежали ближе, закричал Петька. «Тут змеи! Гадючье царство! Погодите! Я ее живую! Живую!» Он выхватил у бледного, испуганного мальчика палку с развилкой на конце, прыгнул вперед к стволу сосны, сунул палку торчком, прижал ее, наклонился неуловимо быстрым движением и тотчас выпрямился, подняв руку над головой. Гадина попалась! Вокруг его оголившейся по локоть руки трепетала, обвиваясь, большая гадюка. На голубовато-седой в лунном свете траве, между кочками, как разорванные ленты, лежали растоптанные быком и убитые мальчишками змеи. Некоторые из них еще шевелились. Мы с Гришей добили их бичами. А Петька кричал на своего приятеля. «Колька, чего стоишь, рот разинул? А, трус!» Он поднял с земли кусочек коры, сунул его в разинутую пасть змеи, и страшная пасть намертво сомкнулась. «Шнурок, шнурок давайте!» Я вытащил из кармана куртки жилковый поводок. «Петлю, дядя Андрей, петельку, двойничок!» Схватив змею за хвост, я продел ее холодное тело в петлю. Крепко затянул петлю возле головы. Петька привязал конец поводка к палке, сунул палку приятелю. «Держи!» А сам снова подбежал к стволу сосны. Прибежали девушки. Наташа с дрожью омерзения передернула плечами. «Ой, какой ужас! Фу, мерзость!» Змеи, кажется, все были перебиты. Мальчишки еще работали и прутиками, и палками, разыскивая змей между кочками. А бык все ходил вокруг трухлявого ствола, наклонив голову, раздувая ноздри, ярко, как серебряная серьга, у цыгана в ухе блестело в его носу металлическое кольцо. Вот бык снова зафыркал и начал бить, щипать и дробить сильными ударами копыта трухлявый ствол. Из дупла выползли еще три змеи. Когда Петька бросился к ним, Наташа в страхе вскрикнула, а Петька уже смеялся, показывая ей пойманную гадюку, и пугал ее, делая вид, что хочет запустить змею ей за ворот. Наташа визжала, как маленькая. Бык стоял уже на пригорке, спокойно посматривая на стадо. «Молодец, Тореадор!» Проходя мимо него, сказала Лиза. «Умный старик!» У костра, осмелев, Наташа рассматривала извивавшихся змей, громко восхищалась Петькиной храбростью и пыталась погладить его по кудрявой голове. Но Петька с досадой отмахивался. «Ну чего? Чего ты разахалась, и спокойно объяснял. И чего тут такого? Подумаешь, только дураки осенью змей боятся. Осенью змеи сонные, яд у них слабый. Они осенью бывают как черви. Все тогда в кучу собираются, в норки. А тут, видишь, в дупло залезли на зимовку. Понимать надо. Тоже большая, в 9 классе уже. А таких пустяков не знаешь. И чему вас в городе учат? Что, все еще непонятно? Тореадор наступил на дерево-то, раздавил копытами. Вот они и полезли. Заснуть-то еще не успели, тепло сегодня. А Тореадор у нас змеями покусанный, 4 раза от них болел. Он знаешь, как на них, какой злой. Вы ее в ящик, да набросайте туда коры побольше, — говорил он, провожая своих приятелей. На погреб ящик-то поставьте, а я обратно поеду, заберу для живого уголка. Больше этой ночью ничего интересного не случилось, не было никаких происшествий. Наутро, когда луна потускнела и небо покрылось мутной рябью легких расплывчатых облаков, пришла Катя. Она бросилась на полог, спрятала лицо, положив голову на согнутую в локте руку, и пролежала неподвижно, без сна, до самого восхода солнца.